Глава третья. «Прости, что?» — вежливо переспросил Норман. Я еще пару мгновений насладилась своим триумфом и уже спокойнее ответила. «Ты не сказал мне, что за этого маньяка дают такой куш, и что твой наниматель устроил тотализатор с главным призом среди наемников. А это как-то относится к делу? В смысле, консультации по цветам?» Искренне удивился Норман и почесал затылок. Коварно улыбнувшись, я накрутила рыжий локон на палец и небрежно обронила. «Ну, ко мне тут забегал некто Айдар Ирвин и тоже интересовался букетиками». Я вновь полюбовалась на вытянувшуюся физиономию Нормана и уточнила. «Так что, мы партнеры? Или я завтра даю ему такую же подробную консультацию, как и тебе?» Пришлось слегка надавить, чтобы Ферон не вздумал соскочить с крючка. Лицо наемника страдальчески перекосило. Он издал душераздирающий вздох. «Зи, детка, ты настоящая заноза в заднице, а не тигра!» Жалобно произнес Норман, и моя ухмылка стала еще шире, чуть не сойдясь на затылке. «А за Зи и детку...» «Сейчас вообще затребую себе 60%!» Мурлыкнула я, не сводя с Нормана выжидающего взгляда. Наемник вскинул руки и закатил глаза. «Все-все, я понял. Чувство юмора у тебя заросло сорняками», — фыркнул он. «Ладно, договорились. Мы партнеры. Завтра принесешь контракт». Я наставила на него палец. «Я уже точно что-нибудь накопаю». «А что ты Ирвину сказала?» — быстро спросил Норман, не дав мне закончить фразу. «Ничего. Пока», — невозмутимо ответила я. «Так что будь хорошим мальчиком и не пытайся меня обмануть». «Учти, это может быть опасно», — предупредил Ферон, будто я сама не понимала. Пожав плечами, я парировала. «Но я же не собираюсь бросаться на маньяка и пытаться его поймать». Я выгнула бровь, копируя его жест. «А вот искать — с большим удовольствием». «Тогда ничего без моего ведома не предпринимаешь», — строго сказал Норман и выразительно глянул на меня. «Никуда не лезешь и ничего не разведываешь». «Да, папочка», — сладким голоском ответила я и похлопала ресницами. «Еще наставления будут? Или я, наконец, могу заняться делом?» «Ладно, до завтра тогда», — буркнул Норман и отключился. А я открыла фото и для начала сравнила с теми, что прислал Ирвин. Среди его коллекции в самом деле нашлась парочка, которые отсутствовали у моего наемника. «Ага, хорошо. Поехали». Дотошно проверила по своей базе данных всех, кто занимается редкими дорогими сортами. Таких набралось на весь город едва ли не с десяток, и 8 из них — нимфы, 2 — эльфы. Норман точно не имел на них выхода, потому что девочки работают только с персональными заказами и особо не рекламируются нигде. Но они заверили, что никаких анонимов у них в заказчиках не значится. Они вообще только лично встречаются с клиентами, как и полагается при работе с магическими растениями. Так что тут ловить точно нечего. Значит, неизвестный выращивает цветы сам. А вот это уже очень интересно, потому что подобные экземпляры капризные и требуют тщательного ухода и магии. Отсюда следует, что маньяк как минимум обладает магией Земли. А вот по значениям это действительно оказались завуалированные послания. Только совсем не признание в любви и восхищении. Потому что эти девушки вызывали у похитителя разочарование, презрение, и за что-то он, правда, им мстил. За что? Ну, это уж пускай Норман разбирается. Я еще раз внимательно рассмотрела снимки и обнаружила, что в каждом букете был хотя бы один очень редкий и дорогой цветок. Нахмурилась. Постучала пальцами по губам, гадая, что это может значить. Прогулялась в сад, проветриться и заодно проверить своих питомцев. Вернулась. Рассеянно пробежала глазами по выписанным названиям цветов. И зачем-то решила проверить, откуда эти экземпляры вообще у нас появились. Далеко не все популярные цветы и растения родом из нашего мира. Бабуля время от времени подбрасывает мне всякие подарочки из своих путешествий. А эти конкретно я знаю, что у нас они растут на заказ. Но вот местные ли? Не зря же в каждом букете найдется такой, выделяющийся из всех цветок. Может, в этом тоже есть смысл? Девчонки-то все богатенькие, наверняка любят путешествовать. И я решительно запустила поисковик. Спустя полчаса у меня уже был список из 11 миров, откуда те самые цветы. На всякий случай я проверила остальные из букетов попроще. Все эти цветы росли и у нас тоже. Значит, это может оказаться зацепкой. Довольная своими изысканиями, я отложила блокнот и планшет и отправилась заниматься делами дальше. Тем более пришел еще один заказ на почту. Сначала контракт, а потом уже буду радовать Нормана добычей. Утро, как ни странно, снова началось тихо. Если честно, я уже начала немного напрягаться. Что-то явно назрело. Тем не менее, спокойно допила чай и доела оладьи, когда в дверь раздался звонок. Норман пришел ровно в 12. Итак, начала я, когда мы разместились в гостиной. «Контракт принес?» Наемник протянул планшет с открытым файлом, и я дотошно изучила две страницы, выискивая скрытые подводные камни и подвохи. Их не было. Стандартный контракт на партнерство, прописана сумма пополам от гонорара. Все честно. Обратила внимание, что его имя написано странно. Р. Норман. Ага, значит, это фамилия. А имя? Что-то подсказывало, он не раскроет. Я не имею обыкновения обманывать деловых партнеров. Непривычно серьезно заявил Норман, когда я вновь посмотрела на него. «Ладно», — протянула я и, взяв стилус, поставила свою подпись. Она вспыхнула на экране, закрепленная магией. Следом расписался Норман, отправив мне копию на почту. «Отлично. Ну, выкладывай. Накопала что-нибудь?» Наемник расслабился, откинулся на спинку дивана и положил обе руки поверх, с легкой улыбкой глядя на меня. «Ага», — с важным видом кивнула я и рассказала о редких цветах и других мирах. «Проверь, не бывали ли дамочки в этих местах? Вдруг это что-то значит? Вдруг там и познакомились с этим маньяком?» «Дельная мысль», — оживился Норман и выпрямился. Его глаза заблестели азартом. «Это и правда может сработать. Так, я тогда сегодня займусь опросами, вдруг что-нибудь узнаю. Да даже если не узнаю, все равно надо побывать в этих мирах. А цветы растут там везде или в конкретном месте?» — спросил вдруг он. Не уточняла. Я чуть нахмурилась и взяла свой планшет. А вот сразу и выясним. И снова Норман оказался прав. В каждом из миров цветы росли только в нескольких определенных местах, узловых магических точках с подходящим магофоном и условиями. «Отлично!» Норман потер ладони, вскочил и шагнул ближе к моему креслу, безмерно меня этим удивив. «Зи, нимфочка моя драгоценная, ты находка? Ну, наконец-то хоть какие-то подвижки по этому делу!» После чего наклонился и звонко чмокнул в щеку. Я хлопнула ресницами, не ожидая от наемника такого всплеска эмоций, и на автомате отозвалась. «Анзея, пушистик! Анзея!» Сатиры вы подштанники. Надо было прописать в контракте штрафы за каждый раз, как он назовет меня Зи или деткой. Норман замер, его брови удивленно поползли вверх. «Пушистик?» — переспросил он. «Но ты же пушистый во второй ипостаси!» Я пожала плечами, уже придя в себя от его выходки. «Значит, будешь пушистиком!» Норман фыркнул и закатил глаза. «Ну, чисто в девчачьем стиле. Это не прозвище для наемника», — проворчал он. «А мне нравится пушистичек», — пропела я сладким голоском, весьма довольная своей находчивостью. «Кстати, скоро должен прийти Ирвин», — добавила, покосившись на часы. Словно в ответ планшет пиликнул входящим сообщением. «Удобно будет через полчаса». Я молча показал это Норману, и тот, понимающе кивнул. «Так, хорошо, сваливаю». Наемник одарил меня быстрой улыбкой. «Как появятся какие-нибудь сведения, сразу напишу». «Договорились». Я поднялась, чтобы проводить Нормана до ворот. Ирвин тоже оказался пунктуальным. Не успела я приготовиться к его приходу, как снова зазвонил звонок. Темный удивил. Подойдя к воротам, я узрела в его руках горшок с каким-то пестрым ростком, окруженным едва заметным маревом магической защиты. «Вот, это вам», — приятно улыбнувшись, произнес гость бархатным голосом. «Так сказать, бонус за беспокойство». Пришлось подарок принять, потом разберусь, что он приволок, и впустить Ирвина в дом. «Нашли что-нибудь?» Сразу приступил он к делу. «Да, конечно», — с важным видом кивнула я. Взяла блокнот, для создания пущего эффекта торжественно откашлялась и начала вдохновенно вещать. «Цветы дорогие и редких сортов. Скорее всего, даритель хотел выразить восхищение и серьезность своих намерений. Желтые — нежность, зарождающееся чувство. Красные — страсть, влечение. Видите вот эту акцинию?» Я ткнула в один из букетов. «Это означает тайную любовь. Видимо, некто хотел так сообщить о своих чувствах. Вот это звонник мохнатый. Знак того, что даритель думает об этой девушке». Ну и дальше в таком духе. Дело в том, что у цветов не одно значение, и всегда в букете нужно смотреть не отдельно, а в целом. Так что я на самом деле не обманула Ирвина. Если он захочет потом проверить то, что я ему рассказала, а, скорее всего, так и сделает. Списки цветов в сети есть на сайтах, как и их значение. Ну, а все остальное пусть сам напрягается и ищет. Он же теперь не только Нормана, но и мой прямой конкурент. Пусть пока об этом не подозревает. Вот все, что могу сказать. Через некоторое время закончила я, выдохнув и вернув планшет. Наверное, у всех этих девушек был какой-то тайный поклонник, преследователь. Пожала я плечами с независимым видом и жизнерадостно улыбнулась, честно глядя Ирвину в глаза. А он поверил. Задумчиво кивнул, поглаживая подбородок, рассеянно улыбнулся в ответ, явно уже пребывая в своих размышлениях. Вот и славно. Вот и ищи общего тайного поклонника, пока мы с Норманом погуляем по другим мирам и, возможно, найдем там следующую ниточку. «Что ж, сколько я вам должен за консультацию?» — наконец спросил Темный. Я едва дождалась, когда он рассчитается и свалит уже из моего дома. Если честно, Темный откровенно нервировал. «И вообще, у меня тут скоро земля должна прийти в новые теплицы, и клиенты за рассадой». Следующие несколько часов прошли в приятных хлопотах и за любимым делом. Но когда я забежала в дом по-быстрому перекусить, планшет разразился трелью звонка. «М?» — оторвалась я, ткнув в картинку. Это оказался Норман. «Зи, у меня проблемы», — огорошил он сходу, и очередные слова возмущения по поводу его обращения замерли на губах. Видеть выражение неподдельного отчаяния на породистом и харизматичном лице наемника было несколько неожиданно, признаться. Озадаченно протянула я, почесав макушку. «Нашли труп кого-то из потеряшек? Тебя обвиняют в похищениях? «Ты обнаружил букет у себя на пороге?» Выдала я несколько предположений, на мой взгляд, могущих вызвать у Нормана такую реакцию. С экрана донесся тяжкий вздох, и мой партнер страдальчески скривился. «Мама прислала приглашение на сегодняшний вечер, и я обязан там быть», — буркнул он, и в меня буквально воткнулся горящий отчаянной надежды взгляд. «Зея, ты должна спасти меня и пойти туда со мной», — выдал Норман, и я порадовалась, что успела прожевать бутерброд с копченой ветчиной, а ягодного морса глотнуть еще не успела. «Нет, я понимаю, светские мероприятия — та еще скука. Но неужели все так страшно?» — попробовала я осторожно расспросить, не торопясь соглашаться. Норман из-под лобья посмотрел на меня, и я поняла, что дело и правда плохо. «Ты не знаешь мою мать», — буркнул он, — «готов оплатить расходы по подготовке». «Зи, пожалуйста!» «Вот это номер! Упрашивающий наемник!» «Так, ладно, быстро тогда давай мне водные данные», — кивнула я, сдавшись. «Раз мы теперь напарники, надо его спасать. Ну а по части цены за оказанную услугу потом сочтемся. Я просто галочку поставлю». Властная стерва, умело прикидывающаяся беспомощной фиалкой, быстро обрисовал ситуацию Норман и сразу расцвел радостной улыбкой. Разве что ромашки в волосах не распустились. Слабая стихийница, воздух. Есть два мнения, ее и неправильное. Тщеславно, мстительно. Вроде все. Наемник глубоко вздохнул и продолжил, пока я переваривала услышанное. «Зэ, радость моя крылатая, ты просто не представляешь, как меня выручишь!» Я крякнула, осознав, наконец, что предстоит, и поняла, что моя бабуля по сравнению еще ангел во плоти. Что ж, ладно. «Во сколько это все безобразие?» «И насколько антуражно надо выглядеть?» — деловито уточнила я, прикидывая, успею ли за оставшееся время подготовиться. «Прием в 9. Летит час. Поместье за городом». Без запинки дисциплинированно выдал Норман. «Хорошо. 8 встретимся». И я отключилась. «Так. Ну, это не вечеринка феерии, а потому понадобится подготовка поувесистее». И я набрала на планшете номер знакомой эльфы, держащей сеть элитных салонов красоты, куда запись за месяц. Поскольку я поставляла ей растения для зимнего сада со значительной скидкой, для меня Айлин точно найдет время. «Айли, драгоценная, привет!» — поздоровалась я, когда личико эльфы появилось на экране. «Меня тут вечером пригласили на светское мероприятие. Надо сиять в буквальном смысле». И я широко улыбнулась. Айлин, понимающе усмехнулась. «Без проблем, Зея. Прилетай. Я предупрежу девочек», — мелодичным голоском отозвалась она. По пути я позвонила еще одной знакомой, владелице сети дорогих бутиков вечерних платьев. И вопрос с нарядом был решен. После салона меня ждали там, с уже подобранными туалетами. 2 часа я нежилась и расслаблялась у Айлин. Массажи, ароматические ванны, бассейны с целебными водами, кремы на натуральной основе и прочие женские прелести. И я в буквальном смысле выпорхнула из ее салона и вполне себе без крыльев. Кожа матово сияла, бархатистая, мягкая, нежная, блестящие чистые волосы невесомым шелком рассыпались по плечам и спине. Аккуратный маникюр, ножки. В общем, все как полагается. Нет, так-то я слежу за собой, конечно, как любая современная девушка. Но посещаю заведения попроще, не видя смысла в салоне Айлин слишком часто. Я же в саду работаю постоянно. Из бутика я вышла с пакетами и довольной улыбкой, уверенная, что матушке Нормана будет не к чему придраться. Ох, знать бы, что меня ждет на этом вечере. Ну, а пока до встречи с наемником оставалось чуть больше получаса, который я справедливо решила потратить на ужин. На подобных приемах обычно бывает море алкоголя, однако из еды одна закуска. Паштеты там всякие, икра, салатики, не более. Ну а кто туда приходит набивать живот? Поэтому следовало подкрепиться, чтобы не пугать высшее общество вульгарным бурчанием желудка в самый неподходящий момент. Оделась я где-то минут за 15 до прихода Нормана. Платье не требовало долгой подготовки. С волосами вообще сделала самое простое, что могла. Запустила в них росток небольшой лианы, и вскоре среди разноцветных прядей распустились нежные цветочки, испуская тонкий аромат. И никаких духов не надо. Покрутилась перед зеркалом и осталась довольна. Наряд отлично сидел и подчеркивал все, что нужно. Сверху плечи прикрывало нежное кружево кремового цвета, украшенное хрустальными стразами, оставляющие открытыми руки. Широкий атласный пояс с драпировкой подчеркивал грудь и талию. Дальше платье шло по фигуре до бедер, чуть-чуть расширяясь к самому низу. Все то же кружево на атласном футляре. Сзади у наряда имелась пикантная особенность. Вырез оставлял открытую спину почти до самой талии. И да, кроме трусиков и чулок, под это платье белья не подразумевалось. Завершал образ мягкий атласный шлейф. В общем, выглядела я на все 200%. Туфельки, сумочка. И я готова ошеломлять высшее общество. Норман, как всегда, оказался пунктуален. Ровно 8 раздался звонок, и я направилась к выходу. Открыла дверь, вышла на крыльцо и наткнулась на взгляд Нормана. Его глаза широко распахнулись, зрачки резко расширились, и в их глубине загорелся отчетливый огонек мужского интереса. Ну да, упаковалась я, конечно, по всей форме, согласна. И вот как-то так, знаете ли, приятно стало от того, что он оценил мои усилия. В груди разлилось тепло, дыхание на несколько секунд сбилось, и пришлось срочно напоминать себе, что у нас не настоящее посещение светского раута, а почти что вылазка в стан врага. Однако все те томительные минуты, что я шла по дорожке к калитке, по коже безостановочно бегали щекотные мурашки, а взгляд Нормана скользил по мне, оценивая детали образа. «Как думаешь, сгодится, чтобы поразить твою мамочку?» Непринужденно осведомилась я, выгнув бровь и усмехнувшись. Чуть отставив ногу, я уперла в бедро кулачок. «Хм, может, стоит полечку захватить, а?» Добавила я, озабоченно нахмурясь и будто бы всерьез задумавшись над этой идеей. «Не, давай полечку в другой раз», — хмыкнул Норман, отмирая, и одарил меня в ответ широкой ухмылкой. Сам он смотрелся тоже весьма представительно. Темный с искрой костюм, белоснежная рубашка, галстук, волосы собраны в аккуратный хвостик. Сатировые подштанники. Да он, кажется, в любой одежде будет выглядеть сногсшибательно, как для обложки женского журнала, даже если наденет драные джинсы и растянутую футболку. Я открыла калитку, вышла, строго шикнув на не к месту расшалившиеся эмоции, и положила ладонь на услужливо предложенный локоть Нормана. Мы дошли до слайера, устроились в нем, и как только поднялись, я сразу спросила. «И что, твой папа ухитрился влюбиться в твою маму при таких исходных данных? Видишь ли, у моего папы в дальних предках драконы». Норман поморщился и вздохнул. «Фероны тоже любят все блестящее. Вот папа и повелся. На блестящее». Наемник хмыкнул, ничуть не расстроенный, похоже, этим фактом. Правда, потом разглядел в сокровище. Тут в отчетливо-насмешливом тоне проскользнули кавычки. и благоразумно сделал ноги, пока его не окольцевали. Однако матушка крайне расчетливо успела забеременеть, так что теперь имеет регулярное отчисление на свой счет и живет так, как хотела, когда строила планы на моего отца. Я же сразу после совершеннолетия сбежал в военную академию, спасибо папе помог с этим делом. Ну а потом в наемники ушел и больше в родное гнездо не возвращался. Норман откинулся на спинку кресла и вздохнул. Что несказанно бесит матушку. Она привыкла контролировать все. А тут и любовник сбежал, и сын тоже. «Но на приемы к ней ты все же приезжаешь», — протянула я, покосившись на него. Норман с досады поморщился и нехотя пояснил. «Первый раз, когда мать прислала приглашение, я оставил его без внимания. Так она не поленилась явиться ко мне домой и стояла под окнами на потеху всем соседям, громко возмущаясь, какой я неблагодарный сын, что не могу даже раз в полгода навестить безутешную матушку. В общем, пришлось пойти на компромисс и договориться, что она больше не лезет в мою жизнь, а взамен я не чаще раза в месяц посещаю дурацкие сборища». «Ага, ясненько», — кивнула я, выслушав. «Похоже, вечер предстоит насыщенный, так сказать. И у меня созрел еще один вопрос». Я повернулась к Норману, оперлась локтем о спинку сиденья и в лоб поинтересовалась. «Это все прекрасно, но объясни мне, я-то тебе там зачем?» «Зи, сокровище мое, начало мне уже не понравилось, как и слишком широкая усмешка, и я не дала ему договорить. И только попробуй соврать, пушистик!» — мстительно перебила я, уперев палец ему в грудь. «Давай, признавайся, напарничек!» — продолжила с напором, чуть прищурившись. «Мне показалось, или Норман смутился?» «Маман вбила себе в голову, что мне надо срочно жениться», — процедил он сквозь зубы с изрядным раздражением. «И теперь таскает на эти свои приемы всяких перспективных девушек, прошедших все критерии ее личного отбора. Что я не собираюсь обзаводиться семьей, ее совершенно не волнует, как и то, что жениться по указке вообще в принципе не намерен». Не удержавшись, я захихикала. «Ага, то есть мне своими хрупкими крыльями прикрывать твою пушистую задницу, чтоб никто за хвост не схватил?» — выговорила я, изрядно веселясь от ситуации. «Ну, фигурально выражаясь, да», — тяжко вздохнул Норман и снова покосился на меня. «Ты же поможешь, Зи?» — с надеждой спросил он. «Так, ты предлагаешь виснуть на тебе, трепетно хлопать ресницами и заливать слюнями восторга дорогущий костюм, демонстрируя степень увлеченности твоей несравненной персоной?» — уточнила я, уже откровенно ехидничая. Норман мужественно это вытерпел и кивнул. «Можно без слюней и ресниц, но в целом верно», — поправил он, даже не съехидничав в ответ. «У-у-у, значит, дело и правда серьезное». «И я могу вести себя с твоей матушкой, как захочу?» — задала я еще один волнующий меня вопрос. «И ты даже не будешь меня одергивать?» Норман молча поднял ладони и истово помотал головой. «А твоя матушка не сожрет меня прямо сразу с порога, без соли и перца?» — хмыкнула я, уже предвкушая интересный вечер и ничуть не страшась предстоящей встречи. «Она точно знает, что нимф трогать нельзя или будет иметь дело со смотрящим, причем сатир не дракон. На блестящее точно не поведется. И вообще, они помоложе обычно предпочитают». Норман смерил меня критическим взглядом и скептически приподнял бровь. «Тебя-то?» «Скорее наоборот», — последовал невозмутимый ответ. Наемник уже взял себя в руки. «Хм, ну что ж, тогда по рукам», — мурлыкнула я и не удержалась от очередной подколки. «Так уж и быть. Поработаю сегодня твоим телохранителем, пушистик. Будешь должен». добавила с удовлетворением, но Норман только наклонил голову в знак согласия. «Заметано», — коротко отозвался он. «Кстати, мы прибыли». Впереди показался шикарный трехэтажный особняк, блистающий огнями. На широкой площадке перед ним то и дело приземлялись слайеры последних моделей, высаживали гостей и улетали в темноту на отдельную стоянку. Норман нагло вклинился между темно-синим и серебристым. Открыл кабину, и я, как и полагается девушке, дождалась, пока мне подадут руку. «Крылья выпустить?» — спросила вполголоса, пока мы шли к ступенькам шикарного полукруглого крыльца. «Пока не стоит», — пробормотал Норман, внешне оставаясь совершенно спокойным, но я ощущала, как напряжены его мышцы под моими пальцами. На нас косились, нас откровенно разглядывали. Мое чуткое ухо улавливало шепотки. В общем, все как обычно на таких сборищах. Иногда мне тоже приходилось на них бывать вместе с мамой. Ей присылали приглашения, от которых не отказываются. А я приходила туда с определенной целью — найти новых клиентов. Тут же все время тянуло хихикать. Но я сохраняла восторженно наивное выражение лица, усиленно вертела головой и тихонько ахала, изображая нимфу, как ее привыкли видеть окружающие. Недалекое и поверхностное существо, ага, не способное к умным мыслям. Судя по легкой улыбке Нормана, я действовала правильно. Наконец мы поднялись к распахнутым дверям, возле которых стоял важный и строгий дворецкий, молодой человек лет 25. Нормана он сразу узнал, почтительно склонил голову и поздоровался. «Господин Норман, добро пожаловать!» Кивнув ему, наемник провел меня в просторный холл, где гостей встречала, собственно, хозяйка особняка. «Ну, я теперь понимаю слова напарника о блестящем. Его матушка выглядела ослепительно безупречно. От тщательно уложенных волн темных волос до кончиков дизайнерских туфель, выглядывающих из-под подола платья. Вроде и простого на первый взгляд, но стоимостью в половину моей фирмы. По гладкому шелку темно-фиолетового цвета при малейшем движении разбегались радужные волны, складываясь в узоры и распадаясь. Простой силуэт обрисовывал идеальную фигуру. Вверх оставлял открытыми руки и шею с ниткой розового жемчуга. Светлая бархатистая кожа буквально сияла. Ни единой морщинки. На скулах легкий румянец, синие глаза ярко блестели, на полных, четко очерченных губах застыла вежливая улыбка. Аристократка. Да. Едва Норман появился, она тут же остановила на нем цепкий взгляд и поспешила к нему навстречу. «Райли, милый! А вот и ты, наконец-то! Очень, просто очень рада тебя видеть, сынок!» Мягким грудным голосом произнесла дама и остановилась, глядя только на сына и подчеркнуто игнорируя меня. «Привет, мама!» — ровно ответил. «Райли? Сатировый подштанники, его зовут Райли?» «Взаимно!» Он наклонился, коснувшись губами узкой кисти, и тут же выпрямился. «Позволь представить мою подругу, Анзею. Она нимфа». Ушлая конечность нахально обвелась вокруг моей талии, чуть подтолкнув вперед. Я усиленно затрепетала ресницами и старательно растянула губы в широкой улыбке. «Добрый вечер!» — прощебетала высоким голоском. «У вас тут так здорово, мне очень нравится!» «Наверное, еще есть и парк, да? Я бы хотела посмотреть, а клумбы у вас есть? Знаете, у меня как раз сейчас пришла партия отличных ростков». «Райли, я хочу тебя представить одной моей хорошей знакомой». Бесцеремонно перебила меня леди Норман, даже не удостоив взгляда. «Она темная эльфийка. У нас с ее матерью наметился совместный контракт. Рамона фон Шлоффен». Она чуть отступила в сторону. Оказалось, за спиной леди Норман стояла эта самая дама, сейчас шагнувшая вперед. Ну, что сказать? Красотка. Да, под стать хозяйке. Темная кожа, светлые волосы, уложенные в сложную прическу, в которой поблескивают серебряные тонкие цепочки. Платье тоже из серебристого мерцающего шелка, мягко обрисовывающее фигуру. В длинном разрезе виднеется стройная ножка, намеренно выставленная чуть вперед. Похоже, белья под этот наряд Рамона не надела. Тонкая ткань отчетливо облегала высокую грудь и очерчивала соски. Ну да, ну да. Эти темные извращенки вообще не знают, что такое стыд. И взгляд фиолетовых глаз такой наглый, вызывающий и самоуверенный. На меня опять даже не посмотрели. Рамона соблазнительно улыбнулась, едва не облизывая глазами Нормана, и хрипловатым низким голосом поздоровалась. «Привет, Райли. Много наслышано. Рада, наконец, познакомиться». Рука Натальи сжалась крепче. Я едва не пискнула, но сдержалась. «Хорошего вечера, леди», — проявил вежливость Норман. «Мам, мы с Зи встречаемся, если ты не поняла». Рубанул он сходу, без всяких расшаркиваний и хождений вокруг да около. «И я намерен провести сегодняшний прием с ней». Теплые губы коснулись моего виска, совершенно неожиданно породив волну щекочущих мурашек и заставив сердце заколотиться быстрее обычного. «Дамы», изобразив почти непринужденный поклон, Норман ловко обошел растерявшихся от такой грубости дары речи особ по дуге и чуть не бегом потащил меня вглубь особняка. «Ну вот, а я только веселиться собралась!» Протянула я тоном обиженной девочки и даже губки надула. «У тебя еще будет возможность, Зи!» Норман оглянулся на меня и хмыкнул. «Темные эльфийки очень упорные. И вряд ли эта Рамона так просто оставит нас в покое. Как думаешь, если я расскажу ей, как мы познакомились, это сильно ее шокирует?» Мурлыкнула я, осененная шикарной идеей. «Конечно, про наше задание упоминать не буду». И, поддавшись хулиганскому настроению, протянула сладким голоском. «Райли, душка моя!»